Глава 10, в которой потеряли бойца. Тебе не понять, что я чувствую. Барсукот сделал большой глоток дождевицы. Ведь ты никогда не испытывал страсть. С чего это ты решил, что я не испытывал страсть? Ну, ты такой зверь. Спокойный, рассудительный, основательный. К тому, что убежденный холостяк. Нет, ты, конечно, страстно любишь свою работу, я знаю, но вряд ли ты когда-нибудь страстно любил самку. До дрожи в хвосте, до потери аппетита и сна, до выпадения шерсти. Ведь не любил же. Я прав? Ну, я... Барсук закончить не успел. В бар сучок, хрипло дыша и светив на бок язык, ворвался полкан. «Нашли писца?» — подскочил барсукот. «Никак нет», — отрапортовал полкан. «Я просто хотел отчитаться, где именно мы не нашли писца. На свободном выгуле в дальнем лесу мы его не нашли. А в гостинице под семью дубами мы его не нашли. И в болоте мы его тоже не нашли». «А зачем вы его искали в болоте?» — изумился барсук. «Туда привели следы. Мы подумали, писец мог упасть в болото и утонуть, поэтому мы тщательно обследовали болото. Песца там нет, есть лягушки». «Угу, это ценная информация», — вежливо сказал барсук. «Продолжайте искать». «Слушаюсь», — воодушевленно взвыл полкан и выскочил из бара. «Так вот, когда я...» — начал барсук, но снова не договорил. В сучок впорхнул скворец и уселся на их столик. «Рад тебя видеть, друг!» «Рад тебя видеть, друг!» — отозвался скворец и тут же продолжил высоким монотонным голосом. «Брат 307!» «Что, брать?» — не понял барсук. «Ты хочешь поклевать 307-ечек?» «Брат 307!» На одной ноте повторил скворец. «Брат 307! Прием! Брат 307! Не слышим! Прием!» «Что это?» — нахмурился барсук. «Кого это ты записал?» «Полицейский скворец». «Братья-солдаты, по порядку рассчитайтесь». «Какие солдаты?» — занервничал барсукот. Посетители бара разом притихли. «Брат 303, брат 304, брат 305, брат 306. Следующий? Нашего брата нет. Брат 307. Прием. Брат 307. Не слышим тебя. Прием». «Полицейский скворец, сосредоточься». Барсук-старший погладил скворца по спине. «Попробуй сказать своими словами, чью речь ты передаешь». «Какие солдаты?» Скворец всегда считал, что умеет неплохо выражать свои мысли, просто это умение ему в жизни обычно не нужно. Достаточно повторять за другими. Недаром старый дедушка Скворушка учил его. «Глупец говорит, умный слушает. Глупец забывает, умный повторяет». Но на этот раз от него действительно требовались слова собственного сочинения. Скворец напрягся, напыжился и сказал. «Ко». «Ко?» — переспросил барсук-старший. — Ты что, пересказываешь разговор в курятнике? Петухи-солдаты на марше, что-то в таком духе, да? Скворец отрицательно мотнул головой. — Ко. — Ко. — Ко. — Снова попробовал он. — Котики? — Коты-воители? — Ко. — Попробуй сказать иначе, — посоветовал барсук-старший. — Му. — сказал скворец. — Му-му-му. — Коровы? — предположил барсук. — Хе, бесполезно, — заключил барсук. — Ты же знаешь, он не может говорить сам. — Не может говорить сам, — подтвердил скворец и понурился. — Вот и я о чем, — кивнул барсукот. — Не мучай птицу, а скорее конфискованные предметы в нашем хранилище. Подробно расскажи.